Жора, на правах тайного, но все же хозяина данного мероприятия, Жора посадил Асю рядом с собой, но позволил он себе такую маленькую слабость. С края стола сидели две почти подруги, Лизи и капитан Бух. За первую попросила Генка, вторую он пригласил сам, на правах надежного друга, несмотря на разницу в возрасте. Радости не было ни за их столом, ни за соседним, а ведь там праздновался день рождения. Сидели в тишине и напряжении. Жора понял, что необходимо форсировать события. Напротив него, с отсутствующим выражением лица, сидел Сашенька, держа на руках большую сумку, больше похожую на дорожную. «Александр, может, вы скажете что-нибудь людям и начнем ужинать?» сказал осторожно Жора, не понимая отсутствующего взгляда режиссера. Санечка, понимая, что сценарист говорит дело, встал. Сумка очень мешала, но выпустить ее из рук он не имел морального права. Отправляясь на ужин, Гарик посадил кота в сумку. Кстати, нашли они его на ресепшн рядом с рыжей красавицей Гвоздикой и наказал Озерову не спускать с нее глаз. «Значит так, гений ты мой недоделанный, из-за того, что ты обидел Марьяну, и она ушла от тебя, я потратил сегодня целый день на ее поиски. Поговорить не успеваю, у этого сноба, Ронина, сегодня юбилей, опоздать нельзя, да и тебе надо с группой встретиться, успокоить людей. Поэтому Марьяну в коте оставляю тебе, и помни, за нее отвечаешь головой». Естественно, после такого наставления Сашенька побоялся оставлять кота в номере. И вот он стоял над столом грустных людей, одной рукой держал сумку, а в другой – бокал с вином. Выпить хотелось очень. Целый день он только и делал, что лазил по коридорам в поисках Марьяны. Даже шорты Женечки он переодел на ходу, забежав в номер на секундочку. Поэтому чувства голода и жажды пришли одновременно, быстро и неожиданно. «Милые мои, как вы понимаете, съемки, толком не начавшись, закончились. Я приношу вам свои извинения. А студия, судя по расчету, который они мне прислали, свое финансовое, простите». Люди немного оживились и захихикали, делясь друг с другом, кто и сколько сегодня получил, и что было написано в СМС. «Мне прислали 2 оклада», сказала Вера Руклан, которая, кстати, сегодня выглядела на удивление хорошо, нарядно и счастливо. «И приписали, что я обязана прийти на ужин, а кто не придет, тот не получит расчет полностью». «А мне не было расчета», очень равнодушно сказал Вася Свобода, не сводя взгляд с соседнего столика. «Обидно, я же пришел». «А ты сейчас посмотри», сказал Жора. «Может, уже прислали?» Вася неохотно достал телефон и выдал изумленное. «Ого себе! Да, ребята, меня одарили, по-королевски одарили». Все стали по очереди доставать телефоны. И то там слышались возгласы удивления и одобрения. Тамара Борисовна наклонилась к Елизавете Никитичне и сказала на ухо. «Слышь, Вжик, а Жорик-то наш не жлоб. Вон, людям неустойку разослал. Нашей бы Асеньке такого жениха». «Глупости, деньги не главное», парировала Лизи. «Вон следователь, какой красавец! Из Асеньки глаз не сводит. Вот эта пара бы была!» «Дура ты, Вжик, а не сваха! Наш Петр Дмитриевич – бабник. У него только за последний год столько баб было, сколько волос на моей голове. И не смотри, что они у меня редеют. Для сравнения их вполне достаточно», очень аргументированно ответила Тамара. «Ну ты посмотри!» Не обидевшись, да и вообще воспринимая этот разговор с юмором, продолжила Лизи. «Жора худой, кожа до кости, Это его еще борода спасает. А если его побрить, представляешь? А следователь видный, высокий. Глаза у него какие. Ну какие? Возмутилась капитан. Бесстыжие у него глаза. Да и только. Разговор пришлось прервать, так как Сашеньке надоело стоять с поднятыми руками. И он решил, что все достаточно получили позитива. И продолжил тост. «Ну вот, раз вы все удовлетворены, конечно, кроме Марьяны, для которой эта экспедиция была последней». На этих словах у Санечки глаза защипало от слез, а в сумке показалось, что зашевелился кот. «Давайте за Марьяну». Тост пришел сам по себе. Он не собирался устраивать поминки. Это было от души. Когда люди стали вставать и молча поднимать бокалы, Санечка понял, что его поддержали, и заплакал. Но каково же было его удивление, когда так же тихо встал и соседний стол. Оказывается, когда Санечка стал говорить тост, за соседним столом говорила поздравление своему мужу Светлана. «Достаточно, Свет. Я понял. Ты мне желаешь здоровья. Хорошо хоть похудеть не пожелала». Светлана была ошарашена сегодняшним поведением мужа и замолчала. В этой тишине волей-неволей все стали слушать, что говорил режиссер. Напряжение за столом росло, но молчание никто не решался прервать. И вот когда соседний стол встал, они, не сговариваясь, поднялись с мест тоже. В ресторане стояла звенящая тишина. Пили, не чокаясь, молча поминали Марьяну.